3. Гравёр. Запах серы. Поезд мчался на долгих ночных перегонах, как убегающий от погони, как чудом успевший хвостовым вагоном перескочить горящий мост, не провалиться всем составом в пропасть. Окунутая в синьку с подтеками, луна держалась стоповых огней, металась то на правую, то на левую сторону по ходу. Казалось, блестя своим перламутром, спешит заглянуть во все окошки купейного, ничего не упустить. В четвертом купе прицепного вагона ехали трое, с утра перезнакомившиеся, наладившие дорожный быт, выспавшиеся днем, напившиеся чаю, насытившиеся промасленной молодой картошкой в паутине кожуры и вялого укропа, сторгованной через окно на коротких дневных остановках. Настал час вечерний, нехлопотливый, разговорный. Мужчины сидели друг против друга на нижних полках. Загорелая девушка в ситцевом сарафане на бретельках лежала на верхней, подперев щеку рукою, глядя вниз на попутчика и не видя отца. Попутчик, лысый, старомодный человек, протирал очки оконной шторкой с полинялым логотипом и изредка всхохатывал, слушая соседа. Четвертое место пустовало, и за ним с неустанным интересом следил проводник. Удивительное дело нынешнего бархатного сезона. Билетов не достать, а вагоны идут полупустыми. Отец рассказывал, как 3 недели назад они с дочерью, отринув все тяжкое, что налегло тем летом, решились-таки на поездку к югу, дикарями, к Черному морю. Как вышли на прогретый перрон Рижского, бывшего Виндавского вокзала, с билетами в нагрудном кармане, с баулами в руках, с провиантом в авоське и соломенными шляпами на резинках за плечами, так и встали на месте, ошарашенно озираясь. Навстречу им, пихаясь и толкаясь, шла толпа раненых. Солдаты в выжженной солнцем и потом форме, с пыльными угрюмыми лицами, с глазами калек перехожих брели куда-то в конец перрона. Конечности у солдатни кровоточили, неумело перемотанные несвежими бинтами. Между ними металась, кружась на месте, сестра милосердия в спаржевого цвета платье под белым замызганным фартуком с крупным вышитым крестом на груди. Где-то гремел литаврами и трубами духовой оркестр, и от перрона, мягко отдуваясь паром, как поспевший самовар, отходил бронепоезд. За пыльными пятнами солдатского обмундирования в глаза резко бросилось кипенно-белое кружево платьев, шляп и зонтов дам из встречающих, золото офицерских погон, кантов и аксельбантов. Отъезжающие с баулами и авоськой вопрошающе смотрели на свои шаровары и резиновые вьетнамки-лягушки, медленно продвигаясь вперед по перрону, изредка встречая такие же недоуменные лица пассажиров с чемоданами. В торце перрона им открылся полукруг военного оркестра с дирижирующим капитаном и возле — высокая открытая бричка с парой впряженных лошадей. В бричке сидел человек в клетчатой рубашке, засученными рукавами, и сипло, сорванным голосом в рупор перекрикивал оркестр. «Перекур 30 минут! Далеко не расходимся, товарищи!» Локомотив подавал к перрону купейный поезд. Когда угнездились и состав тронулся, духовой оркестр заиграл бравурный марш, заржали лошади у перрона, и удаляющийся вокзал снова запестрел серым, алым, золотым и кипенно-белым. А отъезжающие пассажиры, глядя в вагонное окошко, вдруг притихли. На миг показалось, и та, другая жизнь, горько-соленая, с кравцой венозной на замызганных бинтах, могла быть их жизнью. «Удивительно складно рассказываете, Евгений Лаврович, как по писаному. По профессии кто будете?» «Гравёр». «А, гравёр! Сколько светлых лучей ты даришь моим ночам! Вот это вот всё? Отсмеявшись, Лысый перехватил почин и принялся за байки литфондовского санатория в Пицунде, а после вдруг посерьезнел, надел очки с толстыми линзами в роговой оправе, сделал актерскую паузу и стал зачитывать из тетрадки в коленкоровой обложке милым людям, будто посланным в спутники добрым дорожным ангелом. «Люблю огни малые». Ночники, настольные лампы, матовые светильники в дребезжащих вагонах, как задраенные иллюминаторы. Люблю свечи и лампады, свет утешающий. Люблю свет, дающий призрачность покоя в круге своем, обещающий увод от напастей, что во мраке за ним. Тихий свет, дар и благодать, точка притяжения. Тянет из темноты вынырнуть в его круг под абажуром, под благодатью. Люблю тлеющие угли, светотени, блики, светлячковые переливы. Люблю время между волком и лисицей, когда мощь дневного солнца притушена, когда сумерки встают, неполный свет, когда замедляется течение минут, когда виден сам переход от света к тьме. Выпадает суета из рук, и руки вдруг без дела лежат на коленях, а взгляд устремляется в листву, в кроны и выше, выше. Люблю весну позднюю, заминку, задел, паузу перед буйством цветения. Люблю предвкушение тепла, надежду на последующую ярость солнца, веселящий зной, черновик лета. И услышал я голос с неба, говорящий мне: «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». И написал так. Там много чего еще. Представляете, Шуша, какой рукой это выведено? Не перевелись на земле люди, слово несущее. А какой рукою, Артем Артемыч? Девушка пыталась наклониться так, чтобы помимо лица спросившего разглядеть сверху и лицо отца. Но отец, как назло, откинулся спиной к стене, и тень от верхней полки скрывала его фигуру по пояс, оставляя на свету только замкнувшиеся в замок пальцы рук на сведенных коленях. «Евгений Лаврович, вот молодежь не представляет, но мы-то с вами почти ровесники, люди пожившие, повидавшие. Нам-то понятна глубина, редкость». Говоривший вытер вдруг вспотевшую лысину носовым платком, будто четверть часа назад не помнил о нем, протирая стекла колыхавшейся шторкой. «Мне по роду занятий приходится вычитывать несметное количество строк, пока найдешь слово, наотмашь бьющее, обжигающее, сердце пристыдившее или примиряющее с непоправимостями жизни, обнадеживающее. Я работу золотоискателя люблю, но читать ненавижу. Издержки работы издателя, и дня не смею пропустить. Не читал день, вроде как поистратил зря, не намыл. Книга-дух, книга-душа, воздух. Так отец мой говорил, Лавр Лантратов. Да, Денька так говорил. А у меня скоменно книжная, знаете откуда? Со студенчества, с филфака. Ты прочти-ка 1000 страниц за день. И в нынешний отпуск дал себе слово. Ни одну рукопись в руки не возьму, ни одну книженцию не открою. Сначала держался. Экскурсии, там солнечные ванны, душ Шарко. Но окружение, знаете ли, санаторское не способствует. Окружение подвигло к уединению. Люди искусства, все великие, вот все, даже не через одного. Через неделю стал с рассвета от тех мудрых ликов и благолепных разговоров сбегать и объявлялся в апартаментах за полночь. Меня даже грозились выселить. Но потом оставили в покое. И скитался по городку, у моря часами блуждал. Вот лысина репою запеклась. Пару романов в уме сочинил про наше издательство. Но оба почему-то на Шеридановскую школу злословия походят. И устал отдыхать. Жена телеграммами закидала, скучает. Решил раньше в столицу сорваться, не догуляв неделю. Сдал билет в СВ, чудом удалось достать в прицепной вагон. И буквально за день до отъезда в руки мне совершенно нелепым образом попадает вот эта вот вещь. На последней странице инициалы ЕЛЛ. То ли Еремеев Леонид Леонидович, то ли Еланский Лука Лукич, то ли Ефремов Леонтий Львович. Артём Артёмович бережно ладонью ощупывает тетрадку, как будто пытается убедиться в её вещественности, разглаживает загнувшиеся кверху уголки страниц. Шуша в отпускном сарафане, ловко, как юнга, спускается сверху на нижнюю полку. Накинув кофточку на голые плечи, усаживается рядом с отцом, а прижавшись к пижамному плечу и подсунув руку под отцов локоть, с трудом размыкает сжатые в замок его пальцы. «А что за нелепая история?» «Да принялась там за мной одна дамочка увиваться, раскрахмаленная, каюсь, поначалу как бес попутал, загляделся в синие очи. Но потом мне сосед по палате, старикашка, так себе лирик, доставляет слушок-с. Активные наши литфондовские дивы, бухгалтерша и профсоюзная лидерша, женсовет, ядрёна корочка, решили отшельника проучить. Это меня». И вот той самой синеглазке доверено обольстить зазнайку, как опровергающего их постулат о стопроцентной неверности мужского курортного населения законным женам. «Что же, устояли?» — поинтересовался Евгений, не выбираясь из тени. «Представьте, устоял. Они мне свидание с синеглазкой устроили возле куртины». А я на чеку. Сидели на уединенной скамеечке, лавр благоухал, жара египетская. Синеглазка обмахивается, кофточку расстегивает, вот-вот с обмороком ко мне в объятия завалится, а лавр шевелится и благоухает. Тут я на лавку вскочил, и как зару первая в голову пришедшая из Гаудеамуса. «Гаудеамус игутур ювенес дум сумус». В купе встревоженно заглянул проводник, зардевшийся свежими пятнами, и тут же захлопнул металлический замок двери. Рассказчик продолжил. Синеглазка вмиг очухалась, пальцем у виска покрутила и бегом тропинкой к корпусу, кофточку на ходу застегивая. А из кустов лавровых такой прононс рязанский раздался, что и в колхозной скотобойне не слыхивал. Слез со скамейки. Вижу, лежит тетрадка, какой дамочка обмахивалась. Вот ту ночь я не спал, оторваться не мог. Я же его всю жизнь искал, человека такого. ЕЛЛ. Евстратов Лев Лазаревич. А утром вызвал с гимнастики бухгалтершу и профлидера, объяснил муку свою. Они вошли в понимание, отыскали синеглазку. Оказалась местной парикмахершей. И почему парикмахерши вечно сами с какими-то непотребными прическами? В общем, выяснилось, тетрадку забыл в кресле один отдыхающий, вроде бы поэт, потому что, когда она его под полубок стригла, он ей все Есенина, Блока зачитывал, а после на свои перлы перешел. Объяснил я ей, как важно найти хозяина той тетрадочки. В обед у столовой всех мужчин после 40 по полубоксам отлавливали. Народ эпидемию заподозрил. И что думаете? Нашли-таки. Он, правда, от нас чуть на утёк не пустился. Такими алчными взглядами мы в него вперились. Но оказался вполне приличным человеком, чего не скажешь о нем, как о поэте. Стишки эпигонские, дрянь стишки. Оказывается, тетрадку заполучил как нагрузку к призу в шахматной партии. Играли они с одним временным трезвенником. Тот часы проиграл, панаму новую, галстук и вот тетрадку эту. Поэт собирался из билетристики, как он выразился, чужие крупицы извлечь и слепить собственную нетленку. А вот зачем ему панама чужая нужна, не скажу. «И шахматиста нашли?» — не выдержала, забегая вперед Шуша. Евгений Лаврович вдруг легко рассмеялся. «К вечеру», — обнаженным и едва живым. Обобрали его, видимо, партнеры по доске. Поэт говорит, не осталось ни парусиновых тапок, ни рубашки, ни майки. На трусы сатиновые, правда, не польстились. Если бы не мы, он так на лавочке и заночевал бы. Ночи-то теплые, но гнусная мышкара места б живого на нем не оставила. Когда привели гроссмейстера в чувство, кончился сеанс в кинотеатре. У нас там день танцы идут, день кино крутят. Одинокий народ расходился по корпусам, а парочки на берег шли. Так оказалось, утром накануне шахматист играл партию с молодым дарованием, мальчишкой, заглянувшим на санаторную кухню к тетке-поварихе. «И повариху отыскали!» — Шуша прыскала со смеху. «Шурочка, с вашей стороны это не камильфо. Целый день поисков и такое фиаско!» «Провал в финале!» — уточнил Евгений. «Повариху знал шахматист. На похмел ему я подкинул. До ее хибарки добрались довольно быстро. Улицу все вверх и вверх, мимо калиток сплошь с табличками «Злая собака». Там нараспев тявкали какие-то балдыря и выборстки, будто одна и та же перебегала от плетня к плетню. Где вино в разлив дают, утерял я шахматиста. Дом поварихи стена в стену с кафе-шантаном. И тут знатно облаян. Повариха расспросом не удивилась. Тетрадку не опознала, а парнишку племянником признает. Но юное дарование тем же днем отправили то ли в Орленок, то ли в Артек. Ну, тут уж я сдался. И кто бы на моем месте не сделал того же. До поезда оставалась одна ночь. Теоретически можно было бы пройти весь город, спуститься сверху почти к берегу моря, дальше снова подняться на бугор, отыскать смотрителей маяка, родителей мальчишки, добраться до лагеря. Но что-то меня остановило. Иногда, знаете ли, стоит опустить руки. Может, та рукопись не стоит подобных усилий? Евгений улыбался, переводя взгляд с Артема Артемыча на краснорожего проводника, снова заглянувшего в купе. «Отдыхайте, товарищи, отдыхайте». «Нет, не то. Какое-то странное ощущение предчувствия. Не время, мол. Полезешь, а яйца нет в ларце, а иглы нет в яйце. Из рук уходит. Жизнь научила оглядеться, оправиться. Может, парнишка сам объявится, а? Но ведь так не бывает. Уехал в пионерлагерь, стоит сейчас на линейке, даже имени не знаю. Славик». «Что Славик?» Артем Артемыч взглянул на собеседников, цепко, сощурясь, не поняв, но будто догадавшись. «Ага, вот оно началось. И иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. Пододвигает жизнь, пододвигает». Отец и дочь улыбались, сдерживаясь и едва не хохоча. «А собачку поварихину зовут Гай. Он сын Цезаря, сторожа на маяке, тоже знатный пес. И хозяин у Цезаря хорош, морячок с траулера». «Пап, ну при чем тут морячок?» «Так-так, ждал чего-то такого эдакого. И вот попутчики. Целая история получается. Пап, можно я?» Шуша, не дожидаясь согласия, затараторила. «Мы спонтанно собрались. Лето у нас гибельное вышло, двое похорон. Опущу, потому что о том бегло не смею. Приехали дикарем, устроились, комнату сняли у смотрителей маяка. Дружная семья, муж с женой, старший сын на тральщике ходит и младший, шестиклашка. Родители его нарочно к шахматам приохотили математику подтянуть. Я его натаскивала вечерами. Тетрадки у него есть такие вот, в коленкоровых обложках, как это, папкина. А инициалы — ЕЛЛ, Евгений Лаврович Лантратов. Вот он вам, собственной персоной, гравер». Поезд прибывал к узловой станции, к большой ночной стоянке, и, постепенно сбавляя ход, выдохшись, затих. Сгущалась горячая темнота. В высоте над перроном хрипло и тревожно через шорох помех переговаривались диспетчеры. Лебединое озеро, Белый дом, кантемировцы мирно спали в поезде, не прислушиваясь, продлевая настроение лени и неги, отпускники, командированные, путешественники. По составу перебегали из вагона в вагон проводники, спускались по ступеням на щебень, сонные и встревоженные кучковались у вагона ресторана. Дежурный электрик что-то горячо объяснял повару и официантам, и все затихали, когда над ними через треск и шуршание снова вскипала перекличка «Форос», «Горбач», «Революция». Поезд встал, и обгоняющая луна прекратила метаться. Застыла, растеряв перламутровую синь белила, словно подпаленная, словно пеплом подернутая среди безводных облаков, носимых ветром. Ночь прошла, а день приблизился. И всякий остров убежал, и гор не стало, и семь светильников светило, будто семь церквей. Состав замер. Люди спали крепко, как в детстве, когда Никола Угодник младенцев рукой по спинке постукивал. Баю-бай, баю-бай. Люди спали. А один из четвертого купе хвостового вагона, лежа на нижней полке, слыша далекий запах серы, но не разобрав металлического скрежета голосов переговорной рубки, уставился в темень и все шептал, опасаясь забыть до утра и боясь разбудить фонариком соседей по купе. Время. Время низких стрижей или ласточек, время дождей не пролившихся, время семечек на скамейке, девичьих посиделок и грез, время отдыха, время гроз стороной проходящих, время яблочек, слаще нет и не будет уже, время сумерек на меже между лисицей и волком, быстрый почерк иголки на зажатом в пяльцах холсте. Шелест в конце огорода в парниках под рогожкой. Еле слышно, там что-то растет. Мышкара, будто рой скоморошей, над бутонами пляшет. Время бутонов, не раскрывшихся в цвет. Еле видимый след, тоже время облаков, выглянувших наружу. Целый мир, уместившийся в луже, а начавшийся где-то вовне. Время тикает слева во мне. Одни люди живые, другие мертвые, и те, и другие люди. Время бродит, время всегда в крови человека бродило, и не раз человек услышит запах серы. Но если сам себе не подивится однажды, спасен не будет. Или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее — все ваше. Кроткие унаследуют землю и насладятся множеством мира. Время жизни проходит, как сновидение, как цвет. Время жизни проходит, а люди изводят его на тлен. Редко кому удается все и человеческое слепить, и Богово построить. Счастье по наследству не передается, по завещанию не переходит. И глупо ждать, что и тебя накроет любовь в точности, как у Лавра и Ландыша. Может, ему, гравёру, даны другие эмоции, равные любви. Он умеет сочинять, а любить нужно одну, всю жизнь любить одну. И разве может быть иначе? Следующих ты не любишь, долюбливаешь. Но пусть его девочка, его дочка все же сумеет получить любовь настоящую, незаменяемую. Пусть у нее сложится свой роман, ничем не осложненный. Пусть вызреет первое чувство, которое так вдруг возникло нынешним летом у моря на маяке. А как возникает настоящее? Только вдруг. Дочь напоминает его самого, молодого, когда его первую любовь, его единственную любовь увезли родители из города. Тогда только шептали слово «Алия». Думали, расстаются ненадолго, а вышло навечно. Пусть у дочери все сложится с тем пареньком, старшим сыном служителей маяка. Как странно им выпало полюбить, почти с горя, с нелепой ссоры. Шушка отлично плавает с детства. Ей показалось, что человек, заплывший за буйки, тонет. Она ринулась спасать. Далеко в море очень тихо. Нет прибоя, нет чаек. И утопающий не кричал. Он молчал, только уходил под воду, потом выныривал. А когда Шушка подплыла, схватил ее за волосы. Они боролись, пока она не ослабла, не затихла и не отдалась тишине и сильной руке. Уткнулась в плечо его, куда съехал крестик на гайтане, знакомый, восьмиконечный. Он вытащил ее на берег у заграждения дикого пляжа. Тут мало народу, и им никто не мешал приходить в себя. Оба еле отдышались, смотря в небо. Потом она села, махнула мокрой косой, обдав его холодными брызгами. И никак не хотела поверить, что он уберег ее, что не тонул. Шуша скептически относилась к спасателям городского пляжа, заводящим романчики каждый курортный сезон. Но оказалось, парень — мореход и лишь подрабатывал на берегу между рейсами своего траулера. Невозможно портить им первое чувство, как испортили ему, Евгению, Жеке, когда им обоим говорили: «Ищи свою, ищи своего». Ей запретили общаться, упоминали Гиюр. Его родные внушали собственное понимание лучшего, но прислушались бы, можно было бы что-то придумать, переубедить. Но ее родители назвали свою девочку Олой и стремились в молодое государство, собирающее своих граждан по всему свету. Снялись внезапно. Так до сих пор и не узнал, добрались ли до границы. Казалось, забылась история их побега, как и его история увольнения. Тогда в редакции газеты появился чудесно компанейский парень, веселый, с немного на выкате бычьими глазами. Быстро сошлись с ним. Удивляло родство совпадений, много общего во взглядах на жизнь страны. Однажды на кухне у коллеги, где шумно отмечали очередной юбилей, закадычный друг позвал курить. На лестнице с подожженными, свисающими с потолка спичками, веселый предложил повышение должности до замглавреда и всего-то малость взамен потребовал — рассказывать. Просто рассказывать про дела редакции. Как бишь его фамилия? Да, Варфоломеев. Литературная фамилия, не смешная. А вот имени не упомнить. И он так заливисто смеялся на все парадное, когда Женька послал его к растакой-то матери, что выглянула соседка напротив и пригрозила милицией. Больше они не встречались. А через 2 дня главред, пряча глаза, посоветовал уволиться по собственному и уехать на время в Братск или Тайшет. А почему уехать, если тут земля твоя? Откуда и силы, и любовь, и веру черпаешь? Уволился, да не уехал. Ушел в кулисы, в будку гравера, подальше от развращающих правду. Не прививалась ему советская, и он, не дворянин по рождению, что ему сословие, обмирал над судьбой русского дворянства, оплакивал неотпетых, ставя памятную надпись на серебряной табакерке. И долго еще думал над странной породой новых людей, изощренцев, с переходящим в поколение образом мыслей абсолютно ледяных людей, с атавистическим признаком отсутствия души. И снова те воспоминания причиняют боль, надо же. Нынешнее летнее чувство Шуши так невозможно неистово напоминает его собственное чувство 30-летней давности, что хочется, чтобы непременно сложилось у девочки с тем матросиком. Людям не требуется много времени понять, что они любят. Больше времени уходит, чтобы понять, любят ли их. Иногда уходит вся жизнь, чтобы найти себя в другом человеке. То, как дети расставались, взрослым на маяке все сказало про их любовь. У влюбленных нет сомнений, они свидятся после прихода из рейса, но он — старый циник, неудачник, гравер, царапающий чужие признания любви на странных предметах. Он — безвестный, бессовестный сочинитель романов, вдруг верит, что так и будет. Горе ходит по пятам за влюбленными, но и ему хочется, до темноты в глазах хочется, чтобы светились, потому что через их молодость, их счастье, встает перед ним его молодость, такая же бездумно бесшабашная, схожая и не схожая с их историей. Потому что тогда счастье восторжествует над несправедливостью, потому что в них есть побеждающее начало, потому что тогда надежда не посрамится, в безысходности найдется выход. Кажется невероятным, что у нас не будет когда-то, а светило в окне не потухнет. Удастся ли разгадать что-то, что пока постичь невозможно? Хочется думать, как только дойдешь до способности принять и понять, непременно получишь ответ, расшифровку, и тогда станешь смиренным, кротким и утвержденным. Настоящее неразличимо, будущее доступно, недосягаемо прошлое. Как близко, как сильно иной раз до боли встает прошлое, так никогда не обжигает болью будущее. Но будущее уже существует, оно непереносимо, неотменимо. Время снова пахнет серой и бедою, но вы не бойтесь, ничего не бойтесь, нечего бояться, ни мора, ни смерча, ни серы. Идемте по сердцу солнцу, идемте на зов любви, и сами ищите, с кем вы, где вы, чьи будете. Сами решайте сказать, когда светильник его светил над головою моею. Сами спрашивайте, что скажет он во мне и что отвечать стану. Не бойтесь, и будет, мы станем счастливы, мы летим.